Глава 57. Сделка. Игорь. Ты на работе? Я скоро буду неподалеку, хочу зайти поговорить. Это сообщение от Снежка прилетело на мой мобильный полчаса назад, и с тех пор даже простое сидение в кресле для меня пытка. Мое удобное кожаное кресло. Оно вдруг становится не лучше деревянного пня. Да и каждая мелочь в кабинете начинает раздражать. А ведь мой дизайнер изрядно поработал над интерьером. Скрупулезно продумал каждую деталь, каждый штрих. Мой кабинет – моя гордость. Но не сегодня. Пытаюсь взять себя в руки, и мне это дается с большим трудом. 2 дня. Прошло 2 долгих дня с тех пор, как я сделала Снежане предложение. Маринуюсь в полнейшей неизвестности, а мой мозг поджаривает единственная мысль. Что, если откажет? Пошлет подальше, чего я, собственно, и заслуживаю, и укатит в свою Москву. Не знаю, почему я мгновенно поверил, что она спит с Качком. Не потрудился проверить или хотя бы поговорить с ней лично. Был слишком занят баюканьем раненой гордости, за что теперь и получаю. А ведь милой снежной королеве досталось куда больше моего. Один придурок унизил ее, отпихнул от себя, даже не потрудился вовремя извиниться. К тому же приказала уволить, чтобы не мозолила глаза. И этот придурок я. Я сделал ей больно, ужасно ранил свою любимую беременную девушку. Такое на голову не натянешь и никакими бриллиантами с сапфирами не исправишь. Долго тру лицо, пытаясь хоть немного успокоиться. Нажимаю кнопку внутренней связи на стационарном телефоне. Прошу секретаря. «Кристина, кофе!» Но вместо нее в комнату заходит Снежана. И я застываю, как истукан, завороженный ее появлением. Даже встать с дурацкого кресла не догадываюсь. Она мнется у двери, потом проходит. «Нет, я ее не люблю. Я ее обожаю, всю, от макушки до пят. Снежок невероятно красиво, хотя одета в простые джинсы и белую майку. Все в этой женщине кажется мне невероятно милым. Радует глаз. «Привет», — хриплю, когда она подходит к моему столу. «Присаживайся, пожалуйста». «Я поговорить», — заявляет она. «Ты подумала над моим предложением? Хочу выкрикнуть, но не решаюсь, ведь если сейчас скажет, что собралась в Москву, я прямо на этом кресле сдохну от сердечного приступа. Говорят, что инфаркт. Болезнь разбитого сердца. Вот от него-то и скопычусь. Неважно, сколько мне лет и в какой я физической форме». Однако Снежана выдает нечто неожиданное. «Игорь, ты был серьезен?» «В каком плане?» «Ты правда хочешь быть отцом моему ребенку? Я имею в виду настоящим отцом, а не для галочки. Таким, что не только алименты заплатит, но захочет с ребенком погулять, провести выходные, научить кататься на велосипеде, отведет в поликлинику», — начинает перечислять она. Слово «алименты» мгновенно меня напрягает, но я стараюсь не подавать вида. Отвечаю максимально искренне. «Все это и даже больше, Снежана. Я давно созрел, чтобы быть отцом». «Хорошо», — кивает она и продолжает допрос. «Но ты же не передумаешь? Потому что если через год-другой ты решишь, что этот ребенок тебе не нужен, и самоустранишься из его жизни...» Не понимаю, к чему она клонит. Невольно хмурюсь и спрашиваю. «Как можно самоустраниться из жизни собственного ребенка?» «Очень даже можно», — хмыкает она. «У моего биологического отца этот фокус прекрасно получился. И я хочу тебе сказать, это больно, Игорь. Лучше уж совсем не знать отца, чем потом переживать, чем ты плох, что он не хочет с тобой общаться». Теперь понятнее, откуда дует ветер ее сомнений. «Я не собираюсь никуда устраняться, Снежана. Можешь быть спокойна». Она долго смотрит на меня, сканирует взглядом, потом вдруг кивает. «Хорошо. Тогда давай попробуем». «Что попробуем?» – спрашиваю с опаской. «Неужели она согласится замуж? Слишком боюсь поверить своему счастью». И оказывается, не зря. Растить ребенка, Игорь. Учитывая наши с тобой проблемы по этой части, другого ребенка может и не быть. Замуж за тебя не пойду, извини, но и в Москву не уеду. Не хочу быть сволочью, которая забрала у тебя желанного малыша. Кроме того, ты ведь тоже нужен будешь этой крохе. Давай разделим время, обязанности. Некоторое время пытаюсь переварить сказанное ею. Снежана, не проще ли пожениться? Мы жили бы вместе. Я ради ребенка замуж не пойду, отрезает она. А ради меня? Или я сам по себе тебе совсем не нужен? Спрашиваю с хрипом. Еще до позавчерашнего утра это я тебе была не нужна, фырчит она. Но я же объяснил, Снежок. Не называй меня Снежком, резко перебивает. И прости меня за то, что сделала с тобой в 9 классе. Мне очень неприятно об этом вспоминать, думаю, не мне одной. Надеюсь, тебе станет легче, если я скажу, что годами жалела о своем поступке. Он был гадким. Она замирает на несколько мгновений, словно решает, стоит ли говорить дальше. Продолжает, качая головой. Мне не оправдаться, даже пытаться не буду. Но я прошу прощения, как и ты. Давай оставим обиды в прошлом и просто будем воспитывать нашего ребенка. Мне уже глубоко плевать на события 14-летней давности. Настолько плевать, что дальше некуда. За эти дни я точно понял, есть вещи важнее юношеских обид. Важнее и больнее. «Но как ты видишь такое раздельное воспитание?» спрашиваю, нахмурив лоб. «После развода с Мальцевым я куплю небольшую квартирку где-нибудь неподалеку. Сделаю там детскую и буду готовиться к родам. Когда рожу, мы с тобой договоримся, как и что будем делать». Кстати, до времени ухода в декрет я бы хотела поработать у тебя в ресторане, если ты не против. В моем положении будет сложно найти другую работу. Если дело в деньгах, я готов спонсировать. Тут же предлагаю. Но Снежану мои слова не радуют. Наоборот, кажется, бесят. Не надо меня спонсировать. Я не инвалид, вполне могу себя содержать. И не проститутка, с которой нужно расплачиваться, ясно тебе? Куда уж яснее. Ты, конечно, можешь у меня работать, Снежана. Киваю. Но почему ты против моей помощи? Прости, не понимаю, я ведь многое могу. Я не против помощи, отвечает она. Но помогать ты будешь ребенку, а не мне. Игрушки, одежда, в отпуск свозить, за садик заплатить, это нормально. А вот мои счета оплачивать не надо. Да чего же упертая? Так бы и стукнул по столу кулаком. Я понял. Снова киваю. Спасибо, Игорь, и... Вот. Она кладет на стол коробочку с кольцом. Потом встает, кивает на прощение и идет к двери. В этот момент я не выдерживаю. Скакиваю с места, хватаю злосчастную коробку, спешу вслед за Снежаной. Хоть кольцо себе оставь. Прошу с чувством. Я для тебя выбирал, оно же тебе понравилось, я видел. Просто так оставь, без обязательств. Она останавливается у двери, скользит по мне хмурым взглядом. Я подхожу вплотную, вдыхаю аромат ее духов и меня ведет. Сам понять не успеваю, как хватаю ее за плечи, прижимаю к себе и впиваюсь губами в ее губы. Они такие горячие, сладкие. Жаль, не размыкаются и в ответ не целуют. «Прекрати немедленно!» – шипит она, когда я немного отстраняюсь и с силой упирается кулаками мне в грудь. Это отрезвляет. Нехотя отпускаю ее. Снежана упирает руки в боки и строго чеканит. «Игорь, если ты еще раз полезешь ко мне с поцелуями, я уеду в Москву. Я озвучила свои условия и... Ты же кивнул. Или ты не согласен?» Она словно выдирает из меня душу этими словами. Не оставляет ни шанса. Не согласишься тут, как же. Еще соберет чемоданы да отправится в аэропорт. Хорошо, Снежана. Я сделаю так, как ты хочешь. Шумно вздыхаю. Снежана скользит по мне серьезным взглядом и уходит. Лишь через время понимаю, кольцо все-таки забрала. Может, это знак?